Глава 4. Я смерил девчонок взглядом. То, что они задали вопрос одновременно, явно получилось случайно. В любом случае, пусть теперь сами разбираются, кто первая будет говорить. Я-то что? Обеих выслушаю. Было забавно наблюдать, как они переглянулись. В эти секунды явно происходила невербальная схватка между ними. Соперниц друг в друге они явно почувствовали. Первой все-таки заговорила Кира. Она шагнула ко мне ближе, аккуратно коснулась своей рукой моей руки и обворожительно улыбнулась. «Егор, я хотела попросить проводить меня до дома», — заговорила она, все еще касаясь меня своими пальчиками. «День получился непростой, а в твоем присутствии я чувствую себя в полной безопасности. Пойдем?» Люба, а уж ее-то я хорошо знал, тоже была неробкого десятка и даже не дала мне ответить Кире. «Егор, никого из девчат нет, я в цеху совсем одна, может быть, поможешь обработать порез?» «Он так щиплет, наверняка уже что-нибудь попало». Она жалобно захлопала ресницами, изображая жертву. Оказалось, что, помогая мне в недавнем задержании начальника цеха, она сильно поцарапалась обо что-то. Порезом на шее ранку трудно было назвать, но девушка ее старательно терла и морщилась. И, недолго думая, взяла меня под локоть, пытаясь утянуть в цех. Я поскреб макушку. Кире нужна была поддержка. День для нее выдался крайне непростой, ее явно все еще потряхивало, так что просьба выглядела логичной. Тем более, судя по ее поглаживаниям, Кира рассчитывала, что проводы превратятся в нечто большее. И, честно говоря, я сам только приветствовал бы такое развитие сценария. С другой стороны, Люба помогла мне при задержании Климента, и мне как минимум стоило помочь ей при оказании первой медицинской помощи. Так что сначала помощь бывшей, а потом проводы Киры. «Что скажешь, Егор?» — насупилась Кира в своей настойчивости, чуть впиваясь ногтями в мою руку. «Да, что скажешь?» Люба продолжила тянуть меня к цеху. «Толком подумать мне никто не дал. Вот умеют все-таки женщины вовремя вопрос задать». «Что скажу?» Я коротко пожал плечами, высвобождая обе свои руки. «Предлагаю поступить следующим образом. Сейчас мы поможем Любе обработать порез, а потом все вместе сходим в ближайшую стекляшку и поедим там вкусное мороженое». «Но...» — Кира запнулась. Несвязно протянула Люба. «Я угощаю», — добавил я, подчеркнув свое намерение. «Отговорки не принимаются». Обе явно ожидали услышать другой ответ, но у меня были несколько другие планы. Захотят — согласятся, не захотят — откажутся, а сходить в стекляшку мне и самому хотелось. Отказываться ни одна, ни другая не стали, хотя по их коротким, но эмоциональным переглядываниям было понятно, что соперничество нисколько не утихло. «Кстати, я же вас друг дружке не представил», — вставил я, чтобы снять повисшее в воздухе напряжение. «Кира — это Люба. Люба — это Кира. Знакомьтесь». «Очень приятно». Улыбнулась совсем недружелюбно Кира. «Взаимно», — тоже весьма натянуто ответила моя бывшая жена. «Ну, тогда предлагаю не терять времени. Пойдемте к аптечке, это сейчас главное. Я позвал обеих девчат». «Вы куда?» — послышался голос следовательницы. «Мы же еще не все процессуальные действия закончили». Курочкина выросла перед нами, держа в руках планшетку с документами. «Да, мы вот с девчонками решили в стекляшке посидеть. Мороженое покушать. Если хочешь, присоединяйся, оттуда можем и в отдел наведаться, раз нужно. Может, ты какое кафе недалеко от отдела знаешь?» Я подмигнул следовательнице. Она сначала взглянула на свой планшет, затем перевела взгляд на ручку и, наконец, решилась. «Хорошая идея, поддерживаю. Да, знаю одну хорошую кафешку сразу за отделом. Можем пойти туда. Ну, а бумажки действительно подождут, тем более Александр Игоревич меня на сегодня отпустил». «Идет», — сказал я. «Договорились, только сейчас схожу к вашему Роману, выдам повестку. Вы же, как я понимаю, не торопитесь?» Курочкина покосилась на Любу, видимо, слышала, что та говорила про перевязки. «Нет», — подтвердил я, — «предлагаю встретиться здесь же через полчаса». «Успеешь?» «Конечно». И исследовательница пошла в цех, где действительно остался Рома, о котором я в суматохе слегка запамятовал. Вот для него удар будет, когда узнает, что начальника арестовали. Я проводил следовательницу взглядом и повернулся к своим девчатам. «Пойдемте». «Егор, я, пожалуй, здесь подожду», — заявила Кира. «Щенками поиграюсь. Вы же недолго. Вон они, испуганные хаки». Хитрая лиса заметила, как я с Мухтаром возился, и решила на этом сыграть. Через зверушек зайти. На то мы договорились. Мы с Любой пошли в цех искать аптечку, а Кира осталась возиться с щенками. Мелкие тут же оживились и облепили ее со всех сторон. Потом собаками будет вонять в кафе. Не удержалась от шпильки Люба. Про ее нежные чувства к животным мне было хорошо известно. Бывшая женушка всю жизнь страдала от аллергии на собачью и кошачью шерсть. По этой причине у нас никогда не было домашних животных. Мы прошли в цех, я нашел аптечку и вытащил из нее вату и зеленку. Люба при виде зеленки сразу напряглась и поежилась. «Ты что мне, зеленкой шею собрался мазать? А как я в таком виде в стекляшку пойду?» — начала отнекиваться она. «Ну так и пойдешь. Рану-то надо обработать», — ответил я, про себя усмехаясь, что у меня в компании будут две красивые девчонки, только одна будет пахнуть псиной, а вторая зеленкой измазана. Зато обеим не обидно будет. «Может, лучше не зеленкой, а перекисью? У меня есть». Люба подошла к своему рабочему месту, там выдвинула ящик шкафчика и достала перекись. Работа швеи, она ведь такая. Все время то пальцы колешь иголками, то раскроенными ножницами порежешься. Забухтела она. «Представляешь, если бы я каждый раз обрабатывала зеленкой? Вся ходила бы, зеленая, в крапинку». Она протянула мне стеклянную бутылочку с перекисью, обольстительно улыбаясь. «Зато тебя точно бы запомнили. Девчонку в зеленую крапинку никто бы с другой не перепутал». Я взял перекись из ее рук. Порез был неглубокий, и перекисью вполне можно было обойтись. Да и звала меня Люба отнюдь не для того, чтобы обработать рану. «Замри», — велел я, смочив ватку средством. «Замерла. Щипать будет». «Нет, щиплет только йод». «Ладно». Люба подняла подбородок, чтобы мне удобнее было мазать, и зажмурила глаза. «Я готова. Можешь приступать?» «Только не дергайся, а то я тебя знаю», — вырвалось у меня. Люба действительно боялась любых манипуляций, связанных с медициной, а от вида крови могла вовсе упасть в обморок, что не раз случалось во время нашей совместной жизни. Бывшая после этих слов посмотрела на меня пристальнее и прошептала. «Егор, а ты можешь взять меня за руку?» «Надо?» — я изогнул бровь. «Надо», — подтвердила Люба. «Девушке лучше стараться не отказывать. Я взял ее за руку, почувствовав, что ладони у нее влажные». Нервничает. У Любы всегда потели ладони, когда она переживала, и моя бывшая жена всегда смущалась этому факту. Так и сейчас она выдернула у меня руку и принялась тереть ладонь о свою рабочку. «Все нормально», — заверил я и взял ее руку обратно. «Я нервничаю просто». Мило улыбнулась она и снова зажмурилась, чтобы я мог обработать рану. «Теперь я точно готова, Егор». Я аккуратно промокнул ваткой место пореза. Перекись зашипела, дезинфицируя ранку. «Все», — объявил я. «Жить будешь». «Ай-яй, правда все?» Люба боязливо открыла глаза и крепче сжала мою руку. «Спасибо тебе большое». Она подалась вперед и чмокнула меня в щеку. Я автоматически... по старой памяти обнял ее за талию и потянул к себе, но не успел впиться в ее губы своими, как она высвободилась из объятий. Я не стал ее удерживать, спохватившись в последний момент, что не нужно этого делать. Она прошмыгнула мне за спину, там у окна располагалась раздевалка. Отдельного места для переодевания в цеху не было, и швеи переодевались за шторкой, где были их ящики. «Я быстро, не уходи», — бросила она. «Хорошо». Прежде чем задернуть шторку, Люба остановилась, обернулась и внимательно на меня посмотрела. «Егор, я хочу у тебя кое-что спросить. Обещаешь ответить честно?» «Спрашивай», — согласился я. «У тебя что-то есть с ней?» — еле слышно спросила Люба. «С Кирой?» — бывшая в ответ коротко кивнула. Я задумался, как правильно ответить на вопрос. Все-таки девчонка ждала честного ответа. С одной стороны, у нас с Кирой была близость, с другой мы ничего друг другу не обещали и ни на что не рассчитывали. «Нет, ничего серьезного», — наконец сказал я. Лицо Любы посветлело. «Я быстро», — повторила она и задернула шторку. Я остался стоять у ее рабочего места, растер свою щеку, до сих пор ощущая прикосновение губ бывшей супруги. Мысли в голове появились разные, но я их быстро отбросил. Шторка отдернулась, и Люба, светясь улыбкой, крутанулась вокруг себя, демонстрируя мне свой наряд. Она была одета в хорошо знакомую мне юбку чуть выше колена и кофточку с рюшами. Когда она крутилась, юбка приподнялась, обнажая ее стройные ножки. Такой я помнил ее на первом свидании. Мы гуляли в парке Горького и решили сделать фотографию на память о том дне. Тот снимок сохранился у меня на всю жизнь. Прошлую жизнь. «Ты ведь никогда не видел меня без этой дурацкой спецовки, да, Егор?» «Ну, как я тебе?» — спросила она. «Тебе очень идет». Повисло молчание. Люба явно что-то хотела сказать, но не решалась. Я же поймал себя на мысли, что хочу ее здесь и сейчас. Пришлось эту мысль из головы выкорчевывать, как заразу. Было непросто. Женушка, впрочем, у меня была резвая. Палец в рот не клади, и, думая, что я стесняюсь, приблизилась сама и попыталась меня поцеловать. Я прикоснулся пальцами к ее губам, останавливая порыв. «Не стоит, Люб». «Почему? Я тебе не нравлюсь?» — насторожилась она. «Нравишься. Женщин красивее, чем ты, я не встречал. Просто поверь мне, нам не стоит что-либо начинать». Я думал, что Люба расстроится, но нет. Скорее, напротив. Едва она услышала отказ, ее глаза блеснули огоньком. «Пойдем уже. Хочу мороженого». Она решительно двинулась к выходу. Курочкина повела нас в ту самую стекляшку, куда любил наведываться мой сосед. По рассказам Валентина, здесь подавали мороженое сорта «пальчики оближешь», и всего за несколько рублей можно было наесться до отвала. Мне с голодухи хотелось съесть все виды мороженого, которые тут только были. Внутри нас ожидало уютно обставленное пространство с круглыми столиками. Рядом с каждым столиком было по три стула, поэтому мне нужно было притащить еще один. Посетителей в кафе всегда было много, но свободные места все-таки нашлись, да еще и мое любимое — у окна. «Предлагаю располагаться здесь», — я кивнул на свободный столик. «Отличное место, обожаю сидеть у окна», — тут же прокомментировала Люба, которая включила режим «Вижу цель, не вижу препятствий». «Кто что будет?» Девчонки растерялись, пытаясь понять, куда сяду я и устроиться рядом. Я решил вопрос просто, сказал, что пока они будут располагаться, схожу за мороженым. «Я буду Москву и кофе с лимоном», — сказала Кира. «А я московская и просто черный кофе», — сказала следовательница. «Тебе мечту?» — я посмотрел на Любу. «Да, это моя любимая», — с придыханием ответила она. «И еще хочу трубочку с кремом». «Хорошо, запомнил. Всем все принесу, а вы присаживайтесь», — заверил я. Интересно, это вкусы у них так отличаются, или девчата специально заказали все разное? Договорились. Я пока уберу пепельницу. Следовательница взяла со стола полную окурков пепельницу, которую никто не убрал. Заодно пошла на хитрость. «Я здесь сяду, а здесь...» — она положила на один соседний стул свою сумку-папку. «Сядешь ты, Егор, пусть сумка полежит, чтобы никто стул не забрал». «Не вопрос», — ответил я, наблюдая, как наливаются румянцем Кира и Люба. В стекляшке было самообслуживание, поэтому я взял железные кремонки, выполнил заказ каждой девушки и с подносом вернулся к столу. Кира и Люба все же сели с одной стороны стола, а Курочкина — с другой. «Пожалуйста», — я поставил на стол поднос, а следователь убрала свою сумку со стула, приглашая меня присесть. «Ну, за встречу, девчата. Без алкоголя не чокаются, но все же я поднял свой кофе, чтобы поочередно стукнуться чашками с каждой. Следующие полчаса мы разговаривали о том, о сём, сначала, естественно, обсудив все, что случилось на заводе. Но затем темы стали самыми разнообразными. Я вскоре почувствовал, как кто-то гладит меня под столом ногой. Кто это? А вот тут не поймешь. Делать это могла каждая из девчат. Я не стал убирать ногу, но обвел девушек взглядом, наткнувшись на взгляд хищницы в исполнении Киры. «Егор, спасибо. Все очень вкусно. Мне нравится». Она улыбнулась кончиками губ. «Хочешь попробовать мое мороженое?» — подключилась Люба. «Спасибо, не откажусь». Я подвинул поближе к бывшей свою кремонку, показывая, что можно переложить немного туда. Но та решила покормить меня с ложечки. «Я не отказался». Тогда Курочкина, понимая, что осталась на третьем плане, тоже решила проявить себя. Подняла руку с наручными часами и как бы совершенно случайно перевернула на Любу чашку с кофе, уже немножечко остывшим. «Ой, извини, пожалуйста», — сделала изумленный вид следовательница, хотя я был уверен, что чашка с кофе перевернулась не просто так. План покормить меня с треском провалился. Кофе разлился по юбке, повезло, что она была черного цвета и не испортилась, но, как ни крути, бывшая была вынуждена ретироваться в туалет. «Нельзя аккуратнее», — обиженно всплеснула она руками. «Извини, я правда не специально», — пропела следовательница медовым голоском. Мне было интересно посмотреть, как будут развиваться события дальше. Я рассчитывал, что и Курочкина, и Кира воспользуются временным устранением конкурентки и попытаются переключить все внимание на себя, но Курочкина вдруг посмотрела мне за спину, как-то сразу перестала улыбаться и ни с того ни с сего засобиралась. «Вы знаете, ребята, мне пора». «Почему уходишь?» — поинтересовался я. «Да поздно уже, завтра на работу рано, может быть, увидимся в следующий раз». «А в отдел, получается, не пойдем?» — уточнил я. «Не сегодня». И следовательница пошла быстрым шагом прочь от нашего столика, но вдруг резко сменила траекторию и свернула в уборную. «Что это с ней?» Кира проводила ее взглядом, а потом, оглянувшись, тише добавила. «Понятно. Кажется, ее мужик нарисовался». Я обернулся, чтобы понять, о чем говорит Кира, и увидел, что через пару столиков от нашего рассаживается компания из двух молодых человек. Один из них действительно проводил следовательницу взглядом, а потом пошел к нашему столику. «Не помешаю?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, присел на Любин стул. Кира, понимая, что тут, скорее всего, предстоит мужской разговор, встала из-за стола и сказала, что пойдет, закажет себе еще кофе. Правильно сделала, потому что я не взялся бы гадать, чего хочет от меня этот наглый парень, а когда я чего-то не понимаю, настроение резко портится. Впрочем, чего он хочет, стало понятно уже по его следующему вопросу. «Твои все бабы?» — спросил он, ехидно улыбаясь и по-хозяйски сложив руки на столешницу.